Жар печи слегка опалял лицо Вельфа, пламя пылало нисколько не слабее его собственной страсти, лицо парня покрылось каплями пота, несмотря на полотенце, обвязывающее лоб. Вельф ритмично стучал своим молотом по раскаленной до красна металлической заготовке, пламя печи было единственным, что освещало темную мастерскую. Звонкие звуки ударов сотрясали воздух, снопы искр сыпались на пол, парень сошелся в битве с собственным ремеслом. Его взгляд был направлен прямо перед собой, он сконцентрировался на придании металлу формы, ничто не могло отвлечь его от этой задачи. Парень бил красным молотом ровно туда, куда был направлен его взгляд. Каждый взмах молота оставлял в воздухе размытый красноватый свет, создаваемый полученной им способностью — ковка. Эта способность позволяла Вельфу вкладывать чистую мощь в каждое оружие и броню, делая их острее и прочнее, поднимая качество производимых им предметов до новых высот. Тук-тук. Для его ушей удары металла о металл звучали настоящей музыкой, каждый удар звенел по-разному, и парень слышал каждый отзвук. Металл будто бы разговаривал с ним, подсказывая, куда нанести следующий удар. Вельф даже не подозревал, что на его губах появилась улыбка. «Слушай, что говорит тебе металл, пусть каждый отзвук отражается в тебе», «Вкладывай сердце в удары молота!» Откуда-то из самых отдаленных уголков памяти парня звучал голос старика, вложивший в него эту мысль. Эти слова были подобны мантре в его голове. Оказываясь за работой в темной мастерской, такой как эта, мантра всплывала в его мыслях, запах металла пробуждал воспоминания о детстве Вельфа, в котором он был самым обычным подмастерьем. Воспоминания о прошлых днях проносились в разуме парня, мелодия, оживлявшая кузницу, не утихала. Раскаленный металл поддавался воле, вложенной в молот, принимая форму острого меча. Страсть Вельфа пылала так же сильно, как пламя в горне. «Прости, что заставил ждать. Я закончил твой заказ, Катано!» Приглушенный красноватый свет вырывался из открытых металлических ставен мастерской. В небольшом каменном здании, возведенном за домом семьи, кузницей, стало тихо. Солнце почти село за горизонт к тому времени, как Вельф закончил работу. Он поздоровался со своими товарищами, возвращавшимися из подземелья, встретив их в мастерской, одетый в свой пропитанный потом жакет. Вельф решил отдохнуть от подземелья, чтобы закончить несколько дел. Лили, Харухима и Микото дружно охнули от восторга и удивления. «Я заранее удостоверился, что она будет настолько точной копией твоей старой катаны, насколько получится». «Металл сплавлен из зубов лигроклыков и стали добываемой на 27-м этаже. Должна многое выдержать». «Огромное спасибо, Вельф-сан! Она изумительна!» Изогнутый 90-сантиметровый черный клинок с серебряным лезвием. Микото приняло из рук Вельфа клинок, скованный из адамантитовой добычи, и руды, собранные в глубокой зоне подземелья дрожащими руками со смесью благодарности и радости. Не одна только красота клинка заставила авантюристку влюбиться в него с первого взгляда. Проведя рукой по лезвию, Микото смогла определить, что выкованное высшим кузнецом оружие соответствует третьему рангу. Девушка просила выковать себе катану вдобавок к необходимой экипировке, легкой броне и копью, чтобы лучше соответствовать своей центральной роли в строю. Микото начала светиться, снова ощутив в руках любимое оружие. «Как удобно, когда в семье кузнец под рукой!» «Не говоря о людях, будто они какие-то инструменты, малютка Лил!» Лили посмотрела на Вельфа краем глаза, будто пытаясь сказать, что в каждом доме должен быть человек, который может восстанавливать поношенное оружие и делать новое, если это нужно. Вельф, впрочем, не принял эту фразу за комплимент. Парировав выпад Лили с полуприкрытыми глазами, парень снова повернулся к Микото. Держа в руках катану, девушка отправилась куда-то на седьмое небо. Парень вызывающе взглянул на Чазан, потому что сложно было соперничать с работой такого качества. Висевший на поясе девушки короткий клинок был прощальным подарком Такими Кадзучи, одним из пары ножей высочайшего качества, выкованных семьей Гэбнино. Впрочем, Вельф был горд той катаной, которая у него получилась. Не хуже у него вышли и ножны для клинка, украшенные черно-серебряным переплетающимся узором. Вельф сделал к Микото шаг и, пытаясь скрыть распиравшую его гордость, предложил. «Ладно, нужно придумать ему название. Железный тигр. Катэцу. Нет, Малашип. Шинаджиро». А с довольной улыбкой Вельф приложил правую руку к подбородку. «Вельф-сан, остановитесь, пожалуйста!» Микото громко возмутилась. Её пробил нервный пот, её кровь закипела, будто девушка изо всех сил старалась предотвратить придумывание названия клинку. «Разве Шинаджиро не замечательное название? Оно очень милое!» «Ты тоже так думаешь?» «Будущее этой катаны висит на волоске, Харухима-сан! Помолчите!» Харухима заговорила тихонько, как подобает скромной и скованной девушке, а Вельф чуть не подпрыгнул от радости, услышав, что кто-то понимает его вкусы. Микото оставалось лишь отчаянно завопить, услышав подругу. Придумывание клинку названия переросло в жаркий спор со множеством неожиданных поворотов и аргументов. Лили наблюдала за развернувшейся словесной баталией со стороны. В конце концов, Микото пала ниц со слезами на глазах и выиграла эту битву, дав новой катане название Котетсу. Явно разочарованный Вельф почесал затылок, наблюдая, как Микото поднимается, прижимая к груди катану после своей тяжёлой победы. «А вот это вам для защиты!» «Это... плащи? Господин Вельф, это же...» Вельф протянула Харухима и Лили по чёрному плащу с капюшоном. На удивлённый вопрос Лили он кивнул. «Именно. Сделано из добычи, которую мы получили с Голиафа. Белл и богиня Гести вверили мне работу». Речь шла о битве с невероятно сильным монстром, аномалией 18-го этажа, чёрным Голиафом. Белл получил этот предмет после битвы, Вельф использовал половину, чтобы сделать для Лили и Харухимы защитные плащи. Этот предмет, кстати, пришлось доставать из остатков старой комнатки под церковью, потому что тогда семья Гести не успела его продать. Шкура этого монстра была такой прочной, что поглощала атаки сотен авантюристов, поднявших уровень, и на ней не оставалось ни царапины. Поэтому было решено, что Вельф воспользуется невероятными защитными свойствами добычи, чтобы защитить уязвимых помощниц. Как сделать плащи, парень придумывал сам, но эти предметы, несомненно, давали первоклассную защиту. «А они получились тяжёлыми, наверное?» «Да, но постарайтесь привыкнуть. Помнишь, какой чертовски прочной была шкура Голиафа? Её ни заклинания, ни клинки не брали». Лили оценила вес вещи, накинув её на плечи и попробовав двигаться. Навык Лили, дополнительная поддержка, помогал ей справляться с лишним весом, а Харухима оказалась сама по себе. Девушка Ренард едва держалась на ногах под весом новой накидки. Голиаф буйствовал, поскольку ему хватало мощи, поэтому его шкура была достаточно прочна, чтобы отражать как магические, так и физические атаки. Плащи, созданные из его шкуры, достаточно прочны, чтобы без проблем выдерживать атаки монстров серединных и нижних этажей подземелья. Пришла очередь Лили благодарить мастера. «Не забывайте, что они могут только смягчить удар. Прямое попадание и поминай, как звали». Вельф предостерёг девушек, что эти плащи не отличаются от обычной брони. Стальная пластина способна защитить от пореза мечом, но плоть под ней ощутит всю мощь столкновения металла с металлом. Лили и Харухима — авантюристки первого уровня, и это означает, что сила удара монстров способна отправить их в полёт. Приняв на себя прямой удар, они могут умереть, даже если их плащи останутся нетронутыми. Услышав предупреждение Вельфа, Лили и Харухима перестали радоваться слишком сильно. «Но если эта вещь так хороша, разве не будет лучше дать её господину Белло?» Парень находится в самой гуще событий, и удары сыпятся именно на него. Риск получения серьёзного урона будет гораздо ниже, если на нём окажется подобный защитный предмет. Разве не будет лучше, если Белл оденет робу из шкуры Голиафа, чем лёгкую броню, которой пользовался с самого начала? Суждение Лили было предельно логичным. Вельф отвёл взгляд, его губы скривились. «Я вложил свою гордость, делая для него броню этими самыми руками. Если он пойдёт в подземелье, одетый в перекроенном предмете добычи, я этого не потерплю». Какими бы поразительными свойствами ни обладала добыча, гордость кузнеца получила бы сокрушительный удар, если бы он предпочёл одеть авантюриста в простой предмет. Как личный кузнец Белла, он обязан готовить экипировку, поэтому он не изменит своего решения. Парень сложил на груди руки и отвернулся от девушек. Лили закатила глаза от строптивости Вельфа, а Микото и Харухима тихонько посмеялись. Лучи заходящего солнца окрасили лицо Вельфа в красноватый цвет. «Вроде всё отдал. А теперь выметайтесь. Мне нужно прибраться». «Господин Вельф, завтра мы идём в подземелье с семьёй такими Кадзучи, поэтому не забудьте приготовить своё собственное снаряжение». «Знаю, пошли прочь». Вельф выгнал девушек из мастерской, чтобы скрыть своё смущение. Девушки шли по саду, переглядываясь и улыбаясь, слыша за спиной грозное ворчание.